Глава третья. «Попытаются», — отчетливо поняла синьорита, едва карета остановилась возле красивой и надежной решетки, отгораживающей от улицы территорию, где расположилось новенькое двухэтажное каменное здание мэрии. Несмотря на позднее время, все окна были ярко освещены, и из них щедро выплескивался в вечерний полумрак громкий смех, звон бокалов и звуки той музыки, какой обычно знатные сеньоры услаждают свой слух во время пиров. «Будь осторожна», — мрачно напутствовал принц синьориту, пытаясь сообразить, и как это вышло, что он согласился отпустить ее одну. «Ну, почти. Впасть к опасностям». «Хорошо», — улыбнулась девушка так мило, что отпускать ее из кареты расхотелось совершенно, и Кандирду пришлось вцепиться руками в кожу сиденья и стиснуть зубы. «Дьявол! Похоже, этот год покажется ему вечностью. И нужно молить духов, чтобы он не растянулся дольше». «Охрана!» — сиплым голосом позвал один из стражников, двинувшихся к калитке вместе с синьоритой, и подергал за цепочку. Принц немного успокоился, узнав голос Ингерда. «Молодец, баронет. Воспользовался тем, что его пропыленный походный костюм мало отличается от одежды стражи, натянул форменную шляпу и стоит теперь почти рядом с Илли, не спуская руки с рукоятки кинжала. «Ну чего тебе?» «Нам нужен мэр. Синьорита-финансист приехала к нему по делу». «Занят мэр, праздник у человека. А порядочные синьориты по ночам не ездят». «Но нам объяснили, что мы можем тут заночевать. В мэрии предусмотрены комнаты для посланников», — вежливо сообщила Илли, заметив, как с другой стороны на центральную площадь въезжает второй отряд в сопровождении так никуда и не уехавших эльфов. «Нету тут сегодня места», — отрезал стражник, но рассмотрел несчастное личико юной синьориты и невольно сжалился. «Езжайте лучше на рыночную площадь, там в гостинице есть места. А сюда приедете с утра, да не раннего, чтобы не ждать долго». И опасливо оглянулся в сторону окон, за которыми грохнул особенно бурный взрыв смеха. «Вот за последние слова ты останешься в стражниках, Мориш», — тихо и строго сообщил второй охранник Илли голосом Гарстона и сдвинул назад шляпу. «Ну, узнал? А теперь быстро открывай и рассказывай поточнее, сколько тут охранников, где стоят, кто до конца предан мэру». Даже в полумраке стало видно, как побелело лицо охранника. «У меня нет ключей, а на воротах стоит человек мэра. Сделайте вид, что уезжаете. В конце сада стена недостроена». «Иди к дому, якобы спросить кого-то из старших», — шепнул Моришу капитан и сделал шаг в сторону, закрывая собой Илли. «Иди в карету, Илли. Тут сейчас будет весело». «Эй, сеньоры!» — высокомерно окликнул попутчиков звонкий эльфийский голос. «Как здесь найти мэра? Нам объяснили, что он нас встретит». «Что тут за шум, Мориш?» Презрительно осведомился квадратный детина, продравшийся сквозь кусты от ворот. «Ты всем объяснил по-человечески, что тут не кабак, и нечего ломиться, когда человек празднует?» «Но нас заверили, что здесь комнаты для гостей принца!» Не унимался эльф, однако синьорита, тихонько отступившая за карету, отлично видела, как блондины, словно не в силах справиться со своими нетерпеливыми лосями, постепенно рассеиваются вдоль решетки, стараясь пока держаться на безопасном расстоянии. И Мориш тоже отлично понял этот маневр. Резко развернулся и помчался к крыльцу, крикнув на бегу, что спросит у мэра. Его квадратному начальнику явно не понравилось такое самоуправство. Он повернулся в сторону убегающего стражника и даже крикнуть что-то попытался. Но вдруг дернулся и молча осел на дорожку. «Мориш, назад!» Мигом остановил отход стражника Гарстон. И глаз со снотворным. Эльф показал баронету маленький, словно игрушечный арбалет, и подошел к калитке, которую торопливо отпирал все верно понявший охранник. «Где еще стража?» «В доме, сразу возле двери двое, и по саду четверо ходят вдоль стен». Мориш оказался очень неглупым парнем. Эльф кивнул своим спутникам, и трое блондинов проскользнули под распахнутыми окнами в сторону сада. А Гарстон отправил им в помощь еще троих и направился к крыльцу, захватив пару стражников и старого знакомца. «Откроешь дверь и вызовешь их по одному на крыльцо. Скажешь, командир велел». Мориш только кивал, благодаря про себя всех светлых духов, что повернули его сегодня на верную дорожку. «Илли, иди в карету». Принц стоял рядом с синьоритой, внимательно наблюдая за происходящим. Теперь он был окончательно убежден, что друзья уберегли его от большой ошибки, Разумеется, мэрию они бы взяли. Смешно не взять с таким отрядом, насколько бы это стоило. Ран, крови, побитых стекол. Нет, нужно внимательнее следить за своими вспышками ярости. Или зелье у Бунзона попросить. Их нужно будет разделить сразу, как захватят, чтобы не успели сговориться, мэра и начальника канцелярии. И не собираясь никуда идти, задумчиво пробормотала синьорита-финансист. Чтобы не договорились, пока я смотрю отчеты и проверяю казну. Ингерт все это прекрасно знает. Мягко сообщил ей принц. Не переживай. А вот тебе лучше бы отдохнуть, а проверку начать утром. Я отлично себя чувствую. Упорная синьорита не собиралась сдаваться. Да она даже заснуть не может, пока не получит все бумажки. А их денежки до утра могут испариться. А я мечтаю вернуть в казну украденное. Хорошо. Подавив вздох, сдался Кандирт. Но я буду сидеть рядом, и сначала мы перекусим. Допросы и проверка отчета затянулись за полночь. Давно уже были выдворены из мэрии возмущенные гости, требовавшие, чтобы им отдали вещи, оставшиеся в комнатах второго этажа, и музыканты, просившие оплату за работу. «Со всеми вами завтра рассчитается бывший мэр», — холодно сообщил Ингерт. «Если у него останутся деньги, разумеется. А теперь отправляйтесь на рыночную площадь, устроитесь в гостинице». Млата, за которой съездил Седрик, прибыла не одна, а со служанкой Гончара, и они вдвоем быстро подготовили комнаты для принца, его свиты и Сетлины. Но спать пока отправилась одна только квартиронка. Эльфы, коротко распрощавшись, сели на своих лосей и исчезли в ночной тьме. Фонари в городе горели только на площади и возле мэрии. А все остальные сеньоры были заняты подсчетом умывален, замером кабинетов и изучением планировки и все более приходили в ярость от вопиющей наглости мэра. От утвержденного канцелярией принца плана в этом доме не осталось ровным счетом ничего. Вместо кабинетов для чиновников были сооружены гостиные и просторный личный кабинет мэра. Вместо приемной — танцевальный зал. Верхний этаж вообще вместо 24 гостевых спален получил 6 просторных двухкомнатных покоев и 8 спален поскромнее. Единственное, что совпадало с отчетом по счету, сооруженные умывальни. Однако за счет того, что в элитных покоях были сооружены дорогие фаянсовые ванны, в остальных были довольно скромные медные чаши. Однако на сооружении всего этого мэр сумел сэкономить кругленькую сумму, как неопровержимо доказала Иллира, откопавшая в столе мэра шкатулку со счетами от гончаров и медников. Особенно развеселил Гарстена подвал, где, согласно отчету, было сооружено несколько камер для преступников. На самом деле там оказалась пара неприютных чуланчиков и отличная погреба для вин и продуктов, забитые бочками, ящиками, ларями, корзинами, бутылями и кувшинами со всевозможным провиантом. «Значит, брал с торговцев взятки натурой», — устало кивнула Илли, сверяя последние счета. «Все наглые мошенники отличаются мелочной жадностью». Неважно, что в его собственном саду ветви ломятся от яблок. Обязательно возьмет бесплатно еще корзинку у приехавшей на рынок селянки. Ну вот, вкратце я все проверила. Могу точно сказать, при постройке этого особняка мэр положил в карман не меньше 18 тысяч. Может, и немного больше. Нужно утром выяснить, полностью он расплатился с гончарами за черепицу или нет. Отлично. Тогда мы запираем мэра и начальника канцелярии в камерах, которые они так непредусмотрительно ужали в размерах. И пусть испытают на собственных шкурах это изобретение. А сами отправляемся отдыхать. Утром нам их еще судить, — объявил принц, которого мэр, ошалевший от такого поворота судьбы, долго не желал признавать, обвиняя в самозванстве. «Седрик, если что, сразу буди». Илли покорно спрятала все бумаги в массивный стол и заперла его на ключик, собираясь отдать его Ингерду, но заметила на маленьком столике планы дома, которые тоже намеревалась убрать. Собрала их и потянулась за ключом. Но отчего-то остановилась и снова опустилась в кресло. «Синьорита-финансист», — строго напомнил Кандирт, покосившись на мэра, с костюма которого один из стражников снимал ремень и шнурки. «Оставьте все остальные подсчеты до утра». «Это очень интересно. Взгляни. Вот лестница в подвал. Вход на нее точно посреди здания из правого коридора. А внизу подвал на той стороне, где стоят продукты, на добрых 3 шага шире, чем камеры. Вопрос. Почему они не сделали камеры до самого фундамента? Ведь он уходит вглубь на 5 локтей, а построили стенку». Или это неправильный замер?» «Это неправильный подземный ход», — мгновенно сообразил Ингерт, «который на всякий случай начинается в камере. Вот куда он вбухал остальные денежки, приготовил себе пути отхода. Или тем из бандитов, кто сможет хорошо заплатить», — добавил Гарстон. «А может, и тем, кто станет помогать исчезать богатым гостям?» «Да что за чушь вы несете?» — заорал красный от выпитого вина и злости мэр. «Ничего я такого не знаю!» «Можно будет найти строителей», — деловито сообщила Илли, пряча планы в стол. «За приличную премию они все расскажут». «Ах ты, тварь продажная!» — озверел мэр и, внезапно резко оттолкнув стоящего рядом с ним стражника, ринулся на наглую девицу в непотребной одежде, так просто выявившую все его замыслы. Однако, не успев сделать и двух шагов, свалился возле стола коротко дернувшейся кучкой. А в следующий миг принц подхватил на руки ошеломленно вытаращившую глаза сеньориту и выскочил из кабинета. «Ему нужно лекаря», — опомнилась Илли к середине лестницы. «Не волнуйся, Инг позовет», — ответил он небрежно, отлично зная, что лекарю нечего делать, если человека пронзят сразу три кинжала, отправленные с разных сторон с одной единственной целью. «Которые твои покои?» «Вот они». Дежурившая в коридоре Млата поспешно распахнула дверь. «Получи свою госпожу и переночуй сегодня в ее покоях», — властно приказал Кандирт, ставя сеньориту в комнату. «Она плохо себя чувствует. Я сейчас приставлю вам охранника». И не успела Илли сказать хоть слово, как принц также торопливо ушел в обратном направлении, оставив в ее душе растущее подозрение, что сейчас произошло что-то более серьезное, чем выявление обычного казнокрада.